Дитя мое, я возлюбил тебя любовью дивною до твоего рождения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал. Неповторимо, дивно ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В своей я книге дни все записал, которые тебе я предназначил. Все волосы твои пересчитал, дни бытия тебе назначил. С тобой я рядом, хоть не видишь ты. Я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю я твои. Ты мной живешь и движешься, и дышишь. Тебе хочу я делать лишь добро и показать прекрасное желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, храню тебя у сердца очень близко. Прощу тебя, хоть ты и виноват, возвышу, хоть и пал ты очень низко. Сниму с тебя проказу и болезнь, слезу отру и тяжесть тебя скину. Люблю тебя таким, какой ты есть, и никогда тебя я не покину. Всегда я рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен это знать. Тебя люблю, к тебе благоволение. Ничто не может отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя, и нам всегда друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать всем своим сердцем и своей душою, найдешь меня, и сможешь ты понять. Я Бог, Отец, всегда, везде с тобою. Аминь.